Крутое Воиново. А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтобы их не перепутать, решили пронумеровать их. Первый пленум, второй пленум, третий пленум и четвертый пленум. Весь первый пленум посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас 1,5-2 минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную. Кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах? А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так. Прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчаться всякая революция, то есть декреты? Например, такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в 6 утра. Кажется, чего бы проще? Нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в 6 утра, а не в 9:30, как это раньше нам не пришло в голову. Или, например, декрет о земле. Передать народу всю землю уезда со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. Или так, передвинуть стрелку часов на 2 часа вперед. Или на 1,5 часа назад, все равно. Только куда бы передвинуть? Потом, слово «черт» надо принудить снова писать через «о». А какую-нибудь букву вообще упразднить? Только надо подумать, вот какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать в магазин в 5:30 утра, а не в 9. Мысли роились, так роились, что я затасковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал: «Слушай-ка, канцлер». «Ну чего?» «Да ничего, говенный ты канцлер, вот чего». «Найди другого», — обиделся Тихонов. «Не об этом речь, Вадя, а речь вот о чем. Если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался. Ты ущипнул за ляжку Анатолия Ивановича? Ты что же? Что же это? Открываешь террор?» «Да так, немножко». «А какой террор открываешь? Белый?» «Белый? Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно. Сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать. Хоть один. Хоть самый какой-нибудь гнусный. Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем и декларацию прав. А уж потом только, потом террор. А уж потом выпьем и учиться, учиться, учиться». Тихонов написал 2 слова, выпил и вздохнул. «Да, сплоховал я с этим террором. Но да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов, считай, что не было. Были, правда, прецеденты, но... ну разве это прецеденты? Это так, чепуха, полет шмеля это, забава взрослых шалунов, а никакие не прецеденты. Летоисчисление, как ты думаешь, сменим или оставим как есть? Да лучше оставить. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет». «Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, и это хорошо. Закрывать, что ли, пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская». «Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет второй пленум. Пойдем в Поломы». У тети Шуры в Поломах и в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на 12 верст вглубь территории республики.